как распадаются великие планы всех завоевателей. 31. На Средней Колыме комендантом остался Дулебов, а Вилов рассудил, что его ядовитая выдержка прекрасно подойдет для укрощения строптивого тыла. Паричане действительно панически боялись Дулебова. Один взгляд его спокойных светлых глаз действовал на них, как взгляд змеи. Он был страшнее Вилова уже потому, что Вилов был все-таки свой, знакомый, а Дулебов чужой, непонятный, холодный, свирепый. Именем Дулебова колымские матери стали пугать непослушных детей. «Вот Бука придет, Дулеба красноглазая, возьмет и укусит. О нем не говорили, возьмет и унесет, а непременно возьмет и укусит». Но именно в эти последние месяцы им нечего было бояться. Дулебову было не до них. Он переживал медовый месяц с избранницей своей, Монькой Селезневой. На него действовало, как вино, как волшебный любовный напиток, ее беспрекословное согласие на самые причудливые трюки. Она все понимала с полуслова, только руки и ноги ее тряслись постоянно нервической дрожью, и в глазах пробегали порой огоньки, как у дикого загнанного зверя. Но Дулебов не замечал этих неясных оттенков. Он был как музыкант, а Монька была как живой утонченный инструмент, и вместе они разыгрывали симфонию любви, ту самую симфонию любви, которую колымские баяны-баюны воспевали в досельных былинах. «Играли мы с тобою, не проигрывали, была у тебя шваечка серебряна, а мое-то колечко золото. И сколько разов ты меня разыгрывал, на шваечку колечишко поддевывал». Этот странный любовный дуэт прервался и нарушился через неделю после ухода Вилова на север. В одно неприятное утро Дулебов проснулся позднее обычного и тотчас же ушел по делам. Ему нужно было послать на подмогу Авилову добавочных собак. А Монька не встала с постели. Вернувшись к вечеру, Дулебов застал ее на смятых подушках под тем же одеялом, двухцветным и двуспальным. Она лежала лицом к стене. «Чего ты, Монька?» Она обернулась к нему со скучающим лицом. «Папушки у меня», — сказала она с колымской простотой. Дулебов сначала не понял, какие папушки, и она объяснила ему жестом. И он отскочил, как ужаленный, и выбежал из комнаты. Это была ужасная болезнь, которая съела до костей и русских, и туземцев на реке. Чукчи называют ее юкагирской болезнью, но, конечно, принесли ее казаки. Население ее не боится и относится терпимо к самым безобразным ее проявлениям. Маленькие дети устроили особую игру в папушки и разыгрывают ее с невинными личиками, но с такими подробностями, которые нельзя передать на печатных страницах. Впрочем, за 3 века она приняла особенные формы, и до сих пор неизвестно, является ли она заразительной или только наследственной. Есть семьи здоровые, которых болезнь не решается касаться. Есть другие, которые страдают от нее в течение 10 поколений. Иногда она минует пару поколений, деда и отца, и вдруг просыпается во внуке с удвоенной силой. Новых пришельцев из русского юга колымская болезнь не берет, и они общаются с самыми безносыми мужчинами и женщинами в язвах и папулах совершенно безопасно, словно переполненные собственную дезинфекцией. Но Дулебов не знал этих подробностей и испугался почти до истерики. Долгий весенний день с утра и до вечера он проходил в необычной тревоге и не решался вернуться домой. Самое слово «папулы», «сифилис» страшило его. Он гордился своей незапятнанной розовой чистотой, как лучшим наследством, полученным от предков, благородством двойного подбора, записанным в бархатной книге и запечатленным на гладкой бархатной коже. В любовных делах он всегда отличался щепетильностью уже из-за своего трудного подхода к любви. Девицы называли его «Ванечка без пятнышка». Он избегал их и чуждался, если допускал свое тело до какой-либо слабости, то при этом расточал изобилие кислот и очистителей. А здесь он попал словно в грязную помойку с обеими ногами и хуже, и не очистить ничем этой грязи. Да и не было на Колыме очистителей, не осталось врача или фельдшера. Что делать? Переехать? Дулебов не подумал ни разу прогнать. Его своеобразное рыцарство чуждалось такого отношения к женщине. Он подумал уйти, перейти на другую квартиру, бежать, уехать к Авилову в Нижний, поставить меж собой источником заразы поля и пустыни. И чуть подумал, его укусило за сердце. Ему представилась Монька, раздетая, в смятой постели. Послушная Монька, источник живых наслаждений. И теперь она страдает, расплачивается за всех и также за него, за Дулебова. Больная лежит и беспомощная, как раненая горлица, как живая обладка, и язвы ее, как язвы гвоздильные. Дулебов на Западном фронте успел изучить католическую службу с обладками, с гостями, преимущественно в сжигаемых церквах и в чашах, и в дарах, пролитых на землю в дорожную грязь. Монька стала для него без логики, без всяких доказательств в ужасной болезни своей, как вечно женственный образ, как голубой цветок, запятнанный скверной слизью, как яркая роза любви, съедаемая червем, незримым и коварным. Но тут он припомнил проклятие расстрелянной ведьмы Овди Чагиной «Твой нос оторву» и схватился рукою за этот чувствительный орган. Некуда было деваться капитану Дулебову, и поздно вечером он вернулся в любовный павильон к волшебнице Моньке. Она лежала по-прежнему в кровати, печальна и бледна, как луна на ущербе. Во время припадков болезни паричане стараются побольше спать и меньше двигаться –